Глава 5. Экскурсия. Для начала вот, столовая. Думаю, объяснять ни к чему, здесь мы едим. Завтракаем, обедаем и ужинаем. Время четко регламентировано, но есть дети те, кто не могут уйти с дежурства. Так что считайте, что график довольно гибкий. Так сказала Элис, войдя в столовую. Здесь половина всего форта уместиться может. Потолки низкие, столы крепкие, но грубые. Хотя на это и был расчет, все-таки это военный форт. Сейчас здесь были солдаты. Заметив нас, они нам помахали. Должно быть, это они тогда сражались с безумным козлом. Лиц я не запомнил, но от остальных они отличались более грязной одеждой. Можно было сразу понять, что они выходили наружу. Мы благожелательно ответили им. Нелегкая штука – человеческие отношения. «Кстати, вкус еды гарантирую. Вы ведь в курсе, что у нас сегодня?» Я видел, как добычу разделывали, и даже сам немного помогал. Так что сразу же закивал. Поставка еды на месте была прекрасно отлажена. Но для еды нужны были еще и приправы. Монстрами едиными они питаться не могли. Так что обеспечивали они себя не всем. Овощи тоже можно было найти в демоническом лесу. Думаю, об этом стоит узнать поподробнее. «В общем, это столовая. Идем дальше». Сказав это, Элис, как мать-гусыня, повела нас, своих гусят, дальше. В следующем месте воздух пылал. Достаточно было подойти поближе, чтобы понять, где мы очутились. «Жарко», — сказала Трис, а Элис, ведя нас через узкий проход, говорила. «Придется потерпеть. Это у нас кузница. Вот и добрались». Мы посмотрели, куда Элис указывала подбородком. Там мужчины работали молотами. В глубине помещения была горящая печь. Человеки-дварф, они были кузнецами. Бросив на нас взгляд, они сразу же вернулись к работе. Обходительность им, похоже, была не присуща. «Они сейчас работают. Не то чтобы они какие-то грубияны, просто время неподходящее. Обычно с ними можно поговорить. Но только не во время работы. Такие вот дела». Женщина снова мотнула головой в их сторону, когда говорила это. «Общаются они в основном с железом. Они тоже будут за вами приглядывать. Не забывайте». «Представитесь, но думаю, когда они свободны будут. Оборудование для заточки все здесь. Если увидите, что они не в духе, лучше не суйтесь. Амуницию вам здесь предоставят во временное пользование. Броню из мифрила». Мой отец тоже служил здесь, так что я все это знал. А еще я знал, что солдаты не покупали броню, а получали ее во временное пользование. Так что были случаи продажи. Мифрил очень дорогой металл. Хоть и на время, но ничего, что нам достанется такая броня. Понимая мои чувства, Элис объяснила. «Это невежливость, а вынужденная мера, так что не переживайте». Я вопросительно смотрел на нее, не понимая, о чем она. «В смысле? Вы же знаете, что это одно из самых опасных мест нашего королевства». «Да, и что?» «Это значит, что вы будете выходить наружу и вполне можете наткнуться на монстров». «Недавно вы встретились с безумным козлом, но что было толку в битве с ним в легкой броне?» «Демонический лес куда более страшное место, и монстры там снуют еще более сильные. Во время своей практики вы ведь должны пройтись по нему. Если так, то ваша одежда уверенности не внушает. Конечно, магам мечи и броня непривычны, поэтому мы и даем вам во временное пользование амуницию из мифрила». Сам безумный козел пугал. А то, что там водятся монстры посильнее, заставляло содрогнуться. В магическом университете мы хоть и были одними из лучших, но вся эта уверенность рушилась, стоило зайти в демонический лес. Щечки Фи покрылись озорным румянцем. Ее любовь к сражениям не могла не пугать. Главное выжить, если думать об этом в первую очередь во время сражения, вполне можно умереть. «Я воин-маг, так что в принципе могу обойтись и без мифриловых доспехов». «Но среди вас ведь нет воинов-магов?» Оглядев нас и убедившись, что никто ничего не возразил, Элис продолжила. «Такие дела. Перед выходом в демонический лес обязательно надевайте броню из мифрила и следите за ней. Запустите, вскоре умрете. Как те, кто уже вроде как привыкли к этому лесу». В ее словах был смысл, но слова пугали. Я никогда не недооценивал этого места, но все же шел сюда с неким приключенческим настроем. И теперь все это рассеялось, тело было невероятно напряжено. Но увидев нас такими, Элис улыбнулась и заговорила куда мягче. «Но, думаю, с предостережениями хватит. Просто будьте осторожны, так сильно пугаться ни к чему. В лес вы все равно только вместе с нами пойдете, и мы вас обязательно защитим. Хотя случиться может всякое. Понимаете, как важно выиграть для себя хотя бы немного времени? Ради этого мы и готовимся. Ладно, идем дальше». С этими словами Элис снова пошла вперед. Далее мы попали на плац в центре форта. Даже сейчас там тренировалось множество солдат. Элис подошла и заговорила со старым солдатом, наблюдавшим добрым взглядом за тренировкой. «Старшина Грэхэм, доложите обстановку!» Услышав голос Элис, Грэхэм повернулся к нам, улыбаясь. «А, малышка Элис, как сама видишь?» «Как-то так», — так ответил Грэхэм, глядя на движение солдат. Непонятно было, что значило его «как-то так», но, похоже, женщина все прекрасно поняла. «Вот как. Но сегодня к нам детишки прибыли, так что излишние тренировки нам ни к чему». На слово Элис Грэхэм кивнул. «Вон как. Ну тогда, думаю, надо бы и представиться. Звать меня Грэхэм. Должность моя старшина. Но, как сами видите, возраст уже не тот. На фронт мне дорога заказана. Так что я надзираю за тренировками, да приказы раздаю. За вашими тренировками я тоже буду наблюдать. Так что лучше запомните мою физиономию». На нас смотрел спокойный, добрый человек. Мы поклонились ему и представились. Грэхэм повторил все наши имена, чтобы запомнить. Мы снова пошли за Элис осматривать форт, оставив это место позади. Покинув двор и вернувшись во мрак форта, женщина спросила. «Ребята, что думаете об этом старике?» Ей ответила Фим. «Он очень спокойный и добрый человек». Он производил именно такое впечатление. Но Элис отрицательно покачала головой. «Вот как. Понимаю твои чувства. Но тебе стоит избавиться от них поскорее». «Почему?» – спросила Фим. «Потому что тренировки у этого старика адские. Я через них прошла, знаю». Похоже, о чем-то вспоминая, взгляд женщины был устремлен куда-то далеко. В горестные воспоминания, о которых было нелегко рассказать. Прежде чем стать принцессой меча, Элис была искусным воином-магом. И выходит, что ее тогда сильно гоняли. «Да что же там за тренировки у этого самого Грэхэма?» – пытался представить я. «Чтоб такой милый человек, и всем было трудно поверить. Но я провел на службе немало времени. Самые добрые и спокойные как раз и были самыми пугающими. В таком человеке вполне может таиться настоящий дьявол. В той жизни я прекрасно усвоил этот урок. Слова Элис были истинной правдой. К тренировкам Грэхэма надо подходить с полной ответственностью». Эту мысль я приберег глубоко в своем сердце. Я думал о том, что донесу эту кислую весть до остальных, следуя дальше за женщиной. Под конец мы добрались до крыши крепости. По обе стороны от крепости простиралась высокая и длинная стена. Она была границей между королевством и демоническим лесом. Перебираясь с крыши на вершину стены, Элис заговорила. «Лес, который вы видите, самое опасное место – демонический лес. Это место, где у человека нет власти. Монстры, насекомые, животные, даже растения. Никто не даст там шанса человеку». Перед взором Элис находились величественные деревья демонического леса. Высота стены была 10 метров, но и оттуда приходилось смотреть вверх на огромные деревья, чьи размеры просто пугали. Они были такими толстыми, что даже сложно было сказать, сколько же человек нужно, чтобы их обхватить. «И монстры такие огромные, как лес». Тяжело вздохнул Тед. «Я считал так же, как и он, да и все остальные, похоже, тоже, раз начали доноситься согласные возгласы. От естества этого места солдаты и вынуждены были защищать страну. И мой отец тоже. Из-за этого я восхищался ими и уважал». Ответ девушки был несколько иным. «Мы ведь не с природой воюем. Ну, в смысле, можно же не заходить на территорию друг друга. Так и солдаты здесь думают». «Не заходить на территорию друг друга? Монстры будут заботиться об интересах людей?» «Да, пусть интеллекта, как у нас, у них нет, но чувства есть. Некоторые же стараются избегать нас. Конечно, есть и те, кто нападает на нас, как это было сегодня. Но это скорее неудачное стечение обстоятельств. Все-таки никак не выходит объяснить. Я не особо сообразительная. Но поживете здесь и поймете. По крайней мере, я этого ожидаю». Элис закончила говорить. Здесь наша экскурсия заканчивалась. Пришло время ужина, так что нам было предложено вернуться назад в столовую. Вряд ли у нас было свободное время. Но все были истощены и хотели поскорее вернуться в свои комнаты. Лишь мы с Нордом остались, чтобы посмотреть на лес. «Эй, Джон, возвращаемся!» Норд сказал это, зная, что скоро похолодает. Но я хотел еще побыть здесь. А без меня иди. Норд кивнул. Ладно, но на ужин не опаздывай. Сказав это, он вернулся внутрь форта. Сколько я еще пробыл там? День подходил к концу, и небо окрасилось в прекрасный закатный цвет. Уже пора возвращаться. Так я думал, но возвращаться не хотелось. А хотелось остаться здесь навсегда. Такое необычное чувство охватило меня. Это было связано с тем, что я навсегда потерял это место в той жизни. Вот так, наслаждаясь видом форта, я хотел переписать воспоминания о том, что он был уничтожен. Я не мог ответить на свой же вопрос. Просто это было правильно. Это было не просто нежелание расстаться с этим местом, связанным с моими воспоминаниями. Это были превратности самой судьбы, как я сам убедился. «Эй, ты!» Я услышал голос за спиной. Юношеский голос. Голос моего ровесника, в чем-то даже важный. Я его никогда не должен был слышать, но почему-то он казался очень знакомым. Мое сердце странно ёкнуло. Я хотел обернуться, но ноги не слушались. Не дождавшись ответа, обладатель голоса схватил меня за плечо и потянул на себя. «Эй, ты слышишь меня?» Мое положение изменилось, и перед взором предстала человеческая фигура. Гладкие светлые волосы, высокородные черты лица и озорные глаза. Такое я не мог забыть. Словно бы того дня никогда и не было. Такое дорогое. Лицо человека, которого вновь хотелось увидеть. Чтобы произнести его имя, я вложил все силы в голосовые связки. Но сдержался. Ведь это было бы странно. Сейчас я не мог знать ни его лица, ни имени. Мой разум должен быть холоден. Я остановил безумное биение своего сердца, стараясь держать дрожь в голосе. Я вел себя как можно спокойнее. «Слышу. И кто же ты? Ты не слышал про вежливость в общении с незнакомцами?» Мои слова его развеселили. «А ведь и правда. Не так себя стоит вести с незнакомцами». Он хотел сказать: «Еще никто так со мной не обращался. Вот это и интересно». Я прекрасно знал, что у него на душе. Ему хотелось, чтобы глупый простолюдин говорил с ним на равных. Так было раньше, так должно было быть и сейчас. Я, Джон Сириас, знал это лучше, чем кто-либо. Улыбаясь, парень представился. «Тогда в качестве извинения представлюсь первым. Рад познакомиться, меня зовут Килкейр. Килкейр Маркиони Феникс. Мой род, но буду рад, если ты не будешь из-за этого переживать. Рад знакомству. А тебя как зовут?» «Джон. Джон Сириас». Выжимая звуки из своей диафрагмы, я смотрел на друга, которого должен был потерять. Но он стоял живой прямо передо мной.